Из аппарата послышалось невнятное гудение. Не то человек заговорил, не то пролетел самолет. Арнольд Парч встал с кресла, приблизился к адамовскому шкафчику и, глядя в пластмассовое жерло, спросил: «Джин, слышишь меня хорошо?» И вопросительно, выжидательно посмотрел на коричневую коробку. Словно она и есть Джин Лопвиц, только заколдованный, как в сказках принцы бывают заколдованы и превращены в лягушек. Пластмассовая лягушка сначала не отозвалась и вдруг произнесла: «Да, я тебя отлично слышу, Арни. Тут сейчас крик был большой». Голос Лопвица шел словно бы из водосточной трубы, но разобрать было вполне можно. «Ты где находишься, Джин?» «На крикетном матче». И менее внятно в сторону: «Эй, как вы говорили, это место у вас называется?» По-видимому, он был в окружении каких-то людей. «А, да, Тоттенхэм Парк. Сижу вроде как на такой террасе». «А кто играет?» — спросил Парч с улыбкой, которая должна была показать пластмассовой лягушке, что вопрос этот задан в шутку. «К черту подробности, Арни! Откуда я знаю? Какие-то очень приличные молодые джентльмены в толстых свитерах и белых фланелевых штанах. Вот все, что я могу сказать». В конференц-зале эту шутку встретили одобрительным смехом. У Шермана губы тоже сами собой растянулись в обязательную усмешку. Он посмотрел вокруг. Все ухмылялись, посмеивались, обращаясь к пластмассовой коробке. Один Ролли картинно закатил глаза к потолку, а потом перегнулся к Шерману и громким шепотом сказал: «Смотри, как эти болваны скалятся. Верно думают, что коробка-то с глазами». Шерман не нашел здесь ничего остроумного, поскольку тоже скалился, как и все остальные. К тому же он опасался, как бы преданный заместитель Лопвица Парч не решил, что он с Ролли заодно и тоже потешается над главным. «Итак, мы здесь все в сборе, Джин», — сказал коробке Парч. «И сейчас я попрошу Джорджа доложить тебе, как обстоит дело с аукционом на текущий момент». Он кивнул Джорджу Коннору, отошел и сел на свое прежнее место, а Коннор поднялся с кресла, приблизился к адамовскому шкафчику, устремил взгляд на коричневую коробку и произнес: «Джин, говорит Джордж». «Да-да». «Здорово, Джордж», — ответила пластмассовая лягушка. «Валяй, я слушаю». «Докладываю ситуацию, Джин». Коннор вытянулся перед антикварным шкафчиком, не в силах отвести взгляд от коробки. «Положение благоприятное. Старые 20-летние идут по 8%. Посредники заявляют, что новые пойдут по 8,05%. Но наше мнение? Они хитрят. Мы считаем, что реализуем их по 8%. Мое предложение. Будем повышать от 8,01, 0,2, 0,3 предельно до 8,04. Я иду на 60% от всего выпуска». Что в переводе означало: он готов купить на 6 миллиардов облигаций из предлагаемого на аукцион 10-миллиардного займа с ожиданием прибыли в 2,32, то есть 6 с четвертью центов на каждую сотню долларов. Это называлось «две точки». Шерман не удержался и опять посмотрел на Ролли. У того на лице застыла язвительная полуулыбка. Взгляд устремлен на несколько градусов вправо от адамовского шкафчика к верфям Хопкина за окном. Своим видом Ролли действовал на Шермана, как выплеснутый в лицо стакан холодной воды. Шерман еще больше разозлился. Понятно, что Ролли сейчас думает. Мол, этот нахальный выскочка Лопвиц сидит, важничает на трибуне английского крикет-клуба и одновременно проводит в Нью-Йорке совещание по вопросу о том, следует ли фирме вложить 2 или 4 или даже 6 миллиардов долларов в покупку облигаций государственного займа, который будет выпущен через 3 часа. Конечно, играет на публику, и весь крикет-клуб почтительно внимает тому, как его решающее слово взмывает в эмпирей к спутнику связи, и оттуда отраженное падает на Уолл-стрит. Ну и что? Насмешничать легко, но ведь Лопвиц действительно настоящий властитель Вселенной. Ему сейчас лет 45. Дай бог того же и Шерману через 7 лет стоять одной ногой по ту сторону Атлантики, другой по эту и ворочать миллиардами. А Роли пусть кривит нос и впадает в ничтожество. Только подумать, сколько Лопвиц уже огреб, сколько он зашибает каждый год в одном пирсе-пирсе, по меньшей мере 25 миллионов, и какими благами пользуется в жизни. Тут Шерман в первую голову имеет в виду молодую жену Лопвица, Белоснежку, как прозвал ее Роли. Волосы черные, как вороново крыло, губы красные, как кровь, и кожа белая, как снег. У Лопвица она четвертая жена, француженка, кажется, даже какая-то графиня, лет 25 самое большее, и говорит, как Катрин Денёв в видеоклипе про пенное мыло для ванны. Да, это женщина. Шерман познакомился с ней на приеме у Питерсонов. Убеждая его в чем-то, она положила ладонь ему на локоть и не отняла, а сдавила и заглянула прямо в глаза, близко-близко придвинув лицо. Резвое, молодое животное. Лопвиц получил, что хотел. Хотел иметь резвое, молодое животное с губами красными, как кровь, и кожей белой, как снег. И имеет. А что стало с миссис Лопвиц номер 1, номер 2 и номер 3, никто не знает. Когда достигаешь таких высот, как Лопвиц, это уже не важно. Да, пожалуй, мысль неплоха, Джордж, произнесла пластмассовая лягушка-квакушка. А что скажет Шерман? Шерман, ты меня слышишь? Привет, Джин, откликнулся Шерман, вставая с кресла в стиле Георга II. Обращенный к пластмассовой коробке, его голос даже на его собственный слух прозвучал как-то странно. Не отваживаясь взглянуть на Роли, он приблизился к адамовскому шкафчику и подобострастно воззрился на стоящий сверху аппарат. «Джин, все мои клиенты называют 805, но у меня такое чувство, что они на нашей стороне. Рынок в нашу пользу. Можно предлагать процент выше заказчика». «Окей», — сказала квакушка. «Только смотрите, не превысьте лимит торгово-операционных расходов. А то как бы еще Соломон или кто другой не вылез без покрытия». Шерман про себя только подивился лягушечьей мудрости. Из аппарата раздался придушенный рев. Все с недоумением на него посмотрели. Снова зазвучал голос Лопвица. «Тут сейчас один как заехал по мячу, но мяч у них какой-то непрыгучий. Ну да это надо видеть», — неопределенно заключил шеф. «Да, так вот, Джордж. Джордж, ты меня слышишь?» Конор встрепенулся, вскочил с кресла. Семеня подбежал к шкафчику. «Да, я тебя слышу, Джин. Я хотел сказать... Если вас тянет сегодня хватануть побольше, валяйте. Мне кажется, дело верное». И все. Решение принято. За 45 секунд до закрытия аукциона, а оно было назначено на час пополудни, Джордж Коннор, сидя в зале операции, продиктовал по телефону представителю Пирса в здании федерального казначейства, где физически происходил аукцион, окончательное повышенное предложение. За каждые $100 облигаций по номиналу покупщик предлагал 99 642 643 100 долларов. В час с секундами пополудни Пирс и Пирс, как и было задумано, оказался владельцем облигаций 20-летнего казначейского займа на номинальную сумму в 6 миллиардов. В распоряжении отдела ценных бумаг оставалось 4 часа на то, чтобы создать благоприятный рынок сбыта. Атаку возглавил Вик Скази за своим рабочим столом в зале операций, по телефону продавая облигации брокерским фирмам. Шерман и Роли повели в бой всю армию операторов, перепродавая облигации тоже по телефону, страховым компаниям и кредитным банкам. К 2 часам рев в зале операций с ценными бумагами, порожденный не столько алчностью, сколько страхом, приобрел оглушительную силу. К 5 часам Шерман парил в адреналиновой высоте. Разве он не принадлежит к властителям Вселенной? С какой потрясающей отвагой была проведена вся операция. Рискнуть 6 миллиардами в расчете на 2 точки, то есть на прибыль в 6,25% на каждые $100, и получить в результате 4 точки. Пусть Лобвиц, сколько влезет, смотрит крикетные матчи на здоровье. Пусть прикидывается пластмассовой лягушкой. Властитель Вселенной исполнен отвагой, ощущение отваги разливалась по телу Шермана, бежала по лимфатическим путям, горела в паху. Пирс и Пирс — это сила, и он, Шерман, подключен к этой силе. Она гудит и распаляется у него в жилах. Джуди. О ней он не вспоминал уже несколько часов. Ну что такое один дурацкий телефонный звонок на страницах приходно-расходной книги Пирса Пирса? 50-й этаж предназначен для тех, кто бестрепетно берет от жизни все, что хочет. И, ей-богу, не так уж он многого хочет по сравнению с тем, что заслужил как властитель Вселенной. Только порезвиться немного, когда приходит охота, предаться простым удовольствиям, которые причитаются мужественному воину. А она-то кто такая, чтоб так его мучить? Неизвестно почему, Джуди всегда его презирала. Смотрела сверху вниз. А с каких таких высот? Подумаешь, дочь профессора Миллера, Рональда Миллера из университета, штат Висконсин, грузного, дурно одетого профессора Миллера, прославившегося за всю жизнь разве что одной нашумевшей, Шерман даже читал статьей в журнале «Аспекты» за 1955 год, в которой довольно вяло нападал на своего земляка, сенатора Джозефа Маккарти. И однако же тогда в Гринвич-Виллидж Шерман признавал ее превосходство. Он с удовольствием говорил ей, что хотя и работает на Уолл-стрит, но душой свободен. И на самом деле это Уолл-стрит работает на него. И радовался, когда Джуди со своих высот одобряла его пробуждающуюся сознательность. Она старалась внушить ему, что в отличие от ее отца, его отец Джон Кэмпбелл Маккой, лев Даннинг Спонджета, скорее все же обыватель, высококлассный хранитель чужих капиталов. Почему, собственно, это было для Шермана так важно, он никогда не задумывался. Его интерес к психоанализу, изначально вполне умеренный, совсем в одночасье угас еще в Йейле, когда Ролли Торп как-то назвал фрейдизм еврейской наукой. Именно такое отношение тревожило и сердило самого Фрейда еще 75 лет назад. Впрочем, все это принадлежит прошлому, детству, проведенному на 73-й улице Иссайда, и юности в Гринвич-Виллидж. Теперь другая эра. На Уолл-стрит новая жизнь. А Джуди — это пережиток времени его детства, но она живет, стареет, становится худой, высушенной, приятной дамой. Шерман откинулся на спинку кресла и оглядывает зал операций с ценными бумагами. По экранам компьютерных терминалов все еще бегут цепочки зеленых, фосфорисцирующих цифр, но гул поубавился, стал больше похож на говор в спортивной раздевалке. У кресла Вика Скази стоит, руки в карманах, Джордж Коннор, и просто-напросто болтает. Вик выгнул спину, повел плечами, сейчас зевнет. Вон, отвалившись от стола, разговаривает по телефону Роли, а сам ухмыляется и поглаживает плешивую макушку. воины-триумфаторы после сражения, властители вселенной. А у нее хватает духу причинять ему страдания из-за какого-то телефонного звонка.